Глава 31. Наш разговор пришлось отложить, поскольку приехали копы. Должно быть, один из соседей Мэри вызвал полицию, услышав шум. Неудивительно, что прибывшие офицеры оказались гулями. Конечно, вызовом на ее адрес обеспокоился кое-кто покруче, чем просто обычные органы власти. Мэри пнула оторванную конечность к ближайшему креслу и спрятала отрастающую руку под одеялом, прежде чем подойти к двери. Костя угрожал ей смертью, если она плохо сыграет. Но я думаю, она сделала это по другой причине. Попросить помощи или показать свои ранения было бы равносильно признанию, что два вампира победили ее в собственном доме. В этом королева Гули никогда не признается. Тем не менее, Костя удерживал силу, обернутой вокруг ее шеи, пока она разговаривала с копами. Через несколько минут она отослала их, прикрыв вход сломанной дверью. «Что вы хотите от меня?» — потребовала она, снова представ перед нами. Костя изогнул бровь. «Прежде чем ответить, здесь есть еще кто-нибудь?» Взгляд, которым она стрельнула, в него был полон враждебности. «Нет. Когда я дома, то ценю свое уединение». Мы не ожидали, что она достойно проиграет, поэтому не прокомментировали ее взгляд или ядовитый тон. «Мы хотим, чтобы ты оставила ребенка в покое», — сказала я, дрожа от новой связи с загробным миром. «Смерть такая холодная, а остатки всегда голодны». «Это означает не отправлять призраков, гулей или демонов на ее поиски. И, конечно, ты пообещаешь никогда ее не убивать. То же самое с нами». Мэри засмеялась, низко и издевательски, все-таки сумев придать смеху оттенки настоящего развлечения. «Если это и есть ваше требование, то вы приехали напрасно. Я уже отдала приказ. Мои люди ищут ее, пока мы говорим». «Давай ты уяснишь одну вещь прямо сейчас, Ваше Величество». Когда Костя подошел к ней, его аура трещала от едва контролируемой ярости. «Когда ты натравила своих маленьких призрачных дьяволов на меня в первый раз, я хотел оторвать тебе голову. Сделав то же сегодня вечером, ты заставила меня действительно хотеть этого. Но я вынужден был наблюдать, как они терзают мою жену». Он протянул руку, лаская ее шею обманчиво нежными прикосновениями. «Я так сильно хочу тебя убить, что едва могу думать о чем-то еще», — закончил он убийственным шепотом. Когда его рука сомкнулась вокруг ее горла, сильный треск стал единственным звуком в комнате. Глаза Мари цвета лесного ореха наполнились кровью, и остатки начали беспокойно перемещаться. «Кости!» — сказала я резко. — Не надо. Если он хотел спасти Кейти, то нам нужна Мари. Если мы убьем ее, то ускорим начало потенциальной войны с гулями. «Мы пришли к тебе с предложением», — продолжила я, — «которое будет взаимовыгодно». И хотя рука Кости сжималась так сильно, что пальцы соприкасались, и Мари не могла больше смеяться, рот ее растянулся в болезненную улыбку. «Она не сможет говорить до тех пор, пока ты не отпустишь ее», — сказала я сурово. Он отпустил ее явно с неохотой, но его сила по-прежнему обвивалась вокруг ее шеи. Не туго, а довольно свободно, словно змея, решая, голодна она или нет. Мари подождала, пока ее шея не исцелится, прежде чем заговорить. «Что ты предлагаешь?» «Мы отдадим тебе людей, ответственных за создание ребенка скрещенного вида, Ричарда Трова и Джейсона Мэттигана. Ты можешь использовать их для укрепления позиции в качестве королевы гулей. Взамен мы хотим от тебя клятву на своей крови, что ты отзовешь своих людей и удовлетворишь все наши предыдущие просьбы, касающиеся девочки и нас». Ее лицо слегка смягчилось. «Я знаю, что это твой ребенок смерть, но ты должна понять, что кроме ее смерти ничто не предотвратит войну между нашими враждующими расами». Слова не были неожиданностью, в отличие от эмоций, которые они вызвали. Мои клыки удлинились, Я боролась с сильнейшим желанием разорвать ей горло за то, что посмела сказать такое. «Вот почему ты расскажешь всем, что уже убила ее». Мой голос звучал намного спокойнее, чем я себя чувствовала. Недоверие исказило ее гладкое лицо цвета кофе-латте. «Если откроется правда, мои люди разорвут меня на части». Улыбка Кости была ледяной и жестокой одновременно. «Поэтому в твоих же интересах сдержать данное слово, чтобы не оказаться уязвимой». Мари сердито смотрела на него несколько секунд, затем глубоко вздохнула. «Даже если бы я хотела этого, ваша просьба невыполнима». Кости усилил захват на ее шее. «Если это правда, то для нас ты бесполезна». Я схватила его за руку, призывая не усиливать хватку. Именно тогда я заметила, какой он теплый на ощупь. Должно быть, питался, прежде чем ворваться в окно. «Дай ей еще один шанс», — произнесла я так тихо, как могла, чтобы Мари меня не услышала, и перевела на нее взгляд. «Твои люди провели сотни лет в неволе под гнетом нашей расы. Даже спустя столько времени память об этом все равно должна пылать». Голова Мари дернулась, когда Костя ослабил хватку для ответа. Связь, которую мы теперь разделяли, позволила почувствовать ее гнев, как будто он пульсировал в воздухе. «Не надо», — отрезала она. «У тебя нет прав, белая». «У меня нет, но у Кейти есть. Пока она не сбежала, неволя — все, что она знала. И теперь приговорена к смерти из-за своей расы». Мой голос стал грубым. «Либо ты веришь, что это неправильно, либо нет». Мари продолжала сверлить меня взглядом, но ничего не говорила. Внезапно появилось такое чувство, будто температура понизилась на 60 градусов по Фаренгейту. В то же время голос возрос с болью, которая напомнила мне ощущение, когда я проснулась вампиром. Остатки начали раскачиваться, будто слышали музыку, которую больше никто не слышал. Они снова пришли в движение. «Прекрати это», — бросила я. «Если ты попытаешься использовать их против нас, кости оторвет тебе голову». Марина наградила меня раздраженным взглядом. «Я не направляю их, это ты». «Котенок». Голос Кости звучал мягко, но настойчиво. «Посмотри на меня». Он схватил меня за плечи, и я чуть от него не отшатнулась. Его пальцы словно обжигали. Но только тогда, когда его пальцы сжались, удерживая меня, я поняла, что раскачиваюсь как остатки. Мари права. Хотя у меня и не было такого сумасшедшего отклика, как в первый раз, когда я пила ее кровь, меня затягивало в ледяные, хищные объятия смерти. Я отогнала эти ощущения, пытаясь забыть о том, как приятно ощущать этот холод. Затем я встряхнула головой, чтобы освободиться от шепота, который далеко не принадлежал мыслям тех, кто находился по соседству. «Если я потерплю неудачу в этом, то мне могут понадобиться дни, чтобы прийти в себя, а у нас нет столько времени». «Избавься от них», — приказала я себе. «Сконцентрируйся на Косте. Реален он, а не этот холод, голодная сила и...» «Почему ты здесь?» — внезапно выпалила я. «Мы договорились, что ты придешь только после того, как я позвоню и скажу, что все чисто. Если что-то пошло бы не так, ты все еще был бы жив, чтобы помочь Кейти». Язвительная усмешка искривила его губы. «Я почувствовал твой страх, когда Веритас спросила, хотели бы мы изменить наше заявление. Ты никогда не боишься за себя, поэтому я понял, что это из-за меня». Потом Костя притянул меня в свои объятия, прикоснулся губами ко лбу, одновременно пробежав по моей спине успокаивающим и собственническим движением. «Вот почему я не придерживался нашей договоренности, котенок. Может, ты и не победила бы Мари, чтобы спасти себя. Но я знал, мне ты не дашь умереть». Какое безрассудное, высокомерное предположение. И как унизительно, что он прав. Чего он не знал? Так это, что была еще одна причина, из-за которой я боролась сильнее, чем думала, стараясь выжить. Кейти. Я не могла позволить ей умереть. Мысли о ней, абсолютно одинокой, придали мне сил, чтобы заглушить призывные песни могилы. Готова или нет, но сейчас я мать, и моя дочь нуждается во мне. Я не могла подвести ее. Слишком много людей ее бросали. Я не собиралась добавлять свое имя в этот список. Вдохновленная этими мыслями, я схватила кости за руки, радуясь, что больше не чувствую жжения. Голоса также стихли, и хотя я все еще была голодна, бездонная дыра внутри меня уменьшилась. Довольная собой, я обратила внимание на Мари. «Если ты не хочешь делать это по разумным причинам, сделай из корыстных побуждений. Нам нужно, чтобы ты была заинтересована во всем этом так же сильно, как и мы. Поэтому ты или отзываешь своих людей и говоришь им, что убила Кейти, или мы убьем тебя». Она выдохнула так, словно удерживала на себе всю усталость мира, и затем ее покорный взгляд встретился с моим. «Я помню рабство моего народа, смерть. Поэтому, если бы было достаточно сказать, что ребенок мертв, то сделала бы это. Не просто, чтобы спасти свою жизнь, а потому что я лучше тех, кто однажды пленил мою расу». Затем ее голос стал надломленным, с оттенком горечи. «Но если ее не казнят публично, то охота продолжится. Даже если я поклянусь, что убила ее, они не поверят, и между нашими расами в конечном счете начнется война. Я не могу допустить бойню. Поэтому делайте, что должны». При этом я ждала, что Костя оторвет ей голову. Большая часть меня хотела этого. Я не могла признать то, что она обрисовала в общих чертах будущее, в котором есть только смерть Кейти. С мрачным выражением лица Мари также ожидала, что Костя ее убьет. Вот почему мы обе были шокированы, когда все, что он сделал, это задумчиво постучал по подбородку. «Публичная смерть, говоришь. Если мы пообещаем это, ты согласишься на остальные наши условия?» «Ты в своем уме?» — с ужасом спросила я. «Согласишься или нет?» — давил он, игнорируя мои слова. Мари подозрительно посмотрела на Кости, и ее брови сошлись в сплошную темную линию. «Ты пришел сюда торговаться за жизнь ребенка, а сейчас хочешь ее казнить?» Зубы Кости мелькнули в смертельном оскале. «Публично». «Черт возьми!» — прорычала я, ударив его достаточно сильно, чтобы он покачнулся. Его сила вспыхнула, заключая меня в своего рода сверхъестественную смирительную рубашку. «Котенок», — сказал он очень тихо. «Доверься мне». Мари смотрела на нас с той же степенью осторожности, как и любопытства во взгляде. «Согласна», — ответила она. Затем взяла протянутый Кости нож, разрезая руку одним сильным резким движением. «Клянусь своей кровью». Невидимый захват силы Кости исчез с ее шеи. «Тогда отзывай своих людей», — заявил Кости, слегка сжимая мою руку. «Остальным мы сами займемся».